Судьба на стороне Карлоса Сантаны. В основе творчества Карлоса Сантаны лежит убеждение в том, что музыка призвана создать мост, чтобы люди могли ощутить больше доверия и надежды на человечество. Тон его гитары, узнаваемый с первых нот, как раз и есть такой мост. Этот истинный виртуоз рока возглавил группу, которая носила его фамилию, продал за десятилетия более 30 миллионов альбомов и выступил перед 13 миллионами человек. Десятки музыкантов прошли через его коллектив. Некоторые позже образовали свои собственные рок-группы, а постоянное присутствие Карлоса Сантаны в качестве вдохновителя неизменно гарантировало высокие музыкальные стандарты. С первых дней, когда музыканты Сантаны объединили афро-латинские ритмы и блюз-роковый фундамент, они были музыкантами-колдунами, которые без опаски пускались в полет под мелодичные соло Сантаны и захватывающую полиритмию барабанов, тарелок и томов. Сын скрипача мариачи Карлос Сантана родился в мексиканском городе Аутлан де Наварро 20 июня 1947 года. Вундеркинд выступал с группой отца на улицах Тихуаны, пока не услышал блюз и рок-н-ролл по радио. «Блюз был моей первой любовью. Это был первый раз, когда я сказал: „Вот это да, это точно мое“. Он звучал сыро и честно. С тех пор я начал бунтовать». Сантана переключился на гитару, но его завораживала любая музыка. «С тех пор, как я был ребенком, меня всегда привлекали мелодии. Что бы я ни слушал, Джеффа Бека, хор, океан или ветер, во всем была мелодия. Мелодии вокруг стало в разы больше, когда в начале 60-х семья Карлоса Сантаны переехала в Сан-Франциско. Здесь молодой музыкант окончил школу и стал американским гражданином, но куда важнее то, что он окунулся в нужную ему, как воздух, творческую среду. Сантана жадно впитывал джаз и фолк, ходил на концерты своих давних кумиров и был свидетелем расцвета культуры хиппи. «Я рос в 60-х, наблюдая за Би Би Кингом и Тито Пуэнте, Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном, Марвином Греем и Джимми, за всеми. После нескольких лет работы посудомойщиком в закусочной Сантана окончательно и бесповоротно решил уйти в музыканты. Все случилось в один день, почти случайно. Сантана был частым зрителем в зале Fillmore West. Во время воскресного утреннего шоу блюзмен Пол Баттерфилд не смог выступить в результате сильного опьянения. В качестве замены импресарио Билл Грэм на скорую руку собрал импровизированную группу музыкантов, которых он знал через связи с The Grateful Dead и Jefferson Airplane, но гитариста пока не подобрал. Сантана тут же и предложил свои услуги. Во время джема музыкантов и публику поразила игра молодого мексиканца, и он начал восхождение к славе. Thank you. том же году Сантана создал группу The Santanas Blues Band вместе с приятелями, уличными музыкантами, среди которых были басист Дэвид Браун и клавишник Грег Ролли. Оркестр играл по клубам района Хейт-Эшбери, оригинальную смесь латиноамериканской музыки, рока, джаза, блюза, сельсы и африканских ритмов, что было очень к месту на космополитичной сцене хипового Сан-Франциско. Заполучив контракт CBS Records, группа, чье название скоро сократилось до «Сантана», начала записывать первый альбом, но здесь начались сложности, потому что студийное исполнение отличается от концертного. Карлос Сантана не был доволен результатами, что привело к замене барабанщика на молодого Майкла Шрива, который одинаково уверенно играл и рок, и джаз. Пришел также перкуссионист Хосе Чепито Ареас, весьма известный в своей родной стране Никарагуа. Импресарио Билл Грэм обожал Сантану и предложил ему выступить на грядущем фестивале в Вудстоке. И опять судьба изменилась всего за один день. Когда 16 августа 1969 года практически неизвестный коллектив вышел на сцену Вудстока, никто не мог предположить, что концерт обернется прорывом. К тому времени группа «Сантана» собралась в своем классическом составе. Карлос Сантана, клавишник Грег Ролли, басист Дэвид Браун, барабанщик Майкл Шрип и перкуссионисты Майкл Каребелло и Хосе Чепито Ареас. Блестящий сет психоделического рока с привкусом латиноамериканской музыки, блюза и соло в один момент сделал из «Сантаны» звезду. Когда группа начала, наполненные сложным ритмом перкуссии начала «Waiting», толпа под сценой оставалась равнодушной. И тут над полем раздался звук гитары Карлоса Сантаны, его эмоциональное свободное джазовое солирование. Огромные массы слушателей начали вовлекаться в сложные ритмические построения, и вскоре все поняли, что это исторический момент. Кульминацией того легендарного выступления стала 11-минутная огненная импровизация «Soul Sacrifice», в которой 20-летний барабанщик Майкл Шриф отыграл свое потрясающее соло. Сам Сантана дополнил композицию своей хаотически мелодичной гитарной эквилибристикой. Правда, сам он позже признался, что играл на Вудстоке под мескалином, и ему чудилось, что его гитара превратилась в змею, но это не отразилось на качестве и вдохновленности игры. «Soul Sacrifice» вошла в фильм о Вудстоке и в пластинку по итогам фестиваля. Ранний успех, многократно усиленный памятным выступлением в Вудстоке, привел пионеров латин-рока к подписанию контракта с компанией Columbia Records. Вышедший уже в августе альбом «Сантана» 69-го с роскошным львом на обложке стал колоссальным хитом, занявшим 4-е место в хит-параде, огромное достижение для группы, которая еще месяц назад не была известна за пределами клубной сцены Сан-Франциско. Группа Карлоса Сантаны достигла зенита своей популярности с выходом альбома «Abraxas» 1970 и ударных синглов «Black Magic Woman», «Gypsy Queen» и «Oye Como Va». Диск «Сантана 3» 1971 с хитом «No One to Depend On» и «Everybody's Everything» сохранил живительный импульс, который был усилен духовой секцией фанк-мастеров «Tower of Power». На данный момент у Сантаны было все – массовая популярность, золотые альбомы, хиты на радио, репутация создателя уникального музыкального гибрида, в котором смешались горячая латиноамериканская музыка, роковый напор и виртуальная подвижность джаза. Но первое сообщество музыкантов не могло долго идти по одной проторенной дороге. Грег Ролли хотел больше хард-рока, с которого группа когда-то начинала. Сантана двигался в сторону джаза, он занялся духовными вопросами и штудировал записи Майлса Дэвиса и Джона Колтрейна. Кроме музыкальных разногласий, добавились проблемы с наркотиками и недовольство из-за нерегулярных заработков. Карлос только-только познакомился со своей будущей женой и начал ответственнее относиться к той музыке, которую хотел играть. Вечный хаос и отсутствие дисциплины в группе ему надоели. Сантана пытался взять на себя контроль над группой. Другие же считали, что нужно держаться демократического подхода. Ссоры с Майклом Карабелло закончились его увольнением. Перед концертом в Нью-Йорке в последнюю минуту ему была найдена замена. Прямо из публики вызвался подыграть Джеймс Минго Льюис, который неожиданно получил работу. Южноамериканский тур был прерван в перуанской столице Лиме в связи со студенческими протестами против американской политики. Безумные гастроли убедили Сантану, что и группа, и его жизнь нуждаются в изменениях. В коллективе последовали кадровые изменения, так как его лидер продолжил карьеру и как руководитель группы, и в качестве сольного исполнителя. В 1972 году Сантана двинулся в джазовом и инструментальном направлении в альбоме «Caravanserai». Он познакомился с прославленным джаз-роковым гитаристом Джоном Маклафлином, через которого узнал об учении гуру Шри Чинмоя. Чинмой взял обоих в ученики, пожаловал Сантане новое имя «Девадип», что означает «свет ока Бога». Последовал альбом с Маклафлином, а потом и с Эллис Колтрейн, вдовой Джона Колтрейна. Сантана с увлечением осваивает духовные основы музыки, углубляясь в классику, индийские раги и авангардный джаз. «Я давно осознал, что инструментальная музыка говорит гораздо яснее, чем английский, испанский языки, иврит, суахили или любые другие языки. Полноценная мелодия выходит за рамки времени». Карлос Сантана с легкостью нашел общий язык со звездами мирового джаза, вокалистом Леоном Томасом, саксофонистом Уэйном Шортером, басистом Стэнли Кларком, клавишником Херби Хэнкоком и барабанщиком Билли Копхэмом. Но менеджерская компания Билла Грэма, которая ведала делами гитариста, считала, что ему чаще следует спускаться с джазовых и духовных высот на грешную землю, проверенного времени латиноамериканского рока Вудстокского разлива, который и сделал его знаменитым. Сантана и сам видел, что его джазовые эксперименты отталкивают многих поклонников, что сказывалось на падении продаж. Так что его группа периодически обращалась к корням латин-рока на таких альбомах, как «Amigos» 1976, «Festival» 1977, «Moonflower» 1977, «The Bop» 1981. Общение с гуру Шри Чинмоем подошло к концу в 1982 году. Духовные ограничения, которые требовалось соблюдать всем последователям учения, в конце концов допекли Сантану. Ежедневная медитация в 5 утра на фотографию гуру, изнурительные марафоны, соревнования, кто меньше проспит и сохранит способность действовать, все это мешало привычному для рок-музыканта образу жизни. Попытки выдать медитацию под гитарную музыку за концерты группы Сантана были последней каплей. Карлос и его жена Дебора в конце концов прекратили свои отношения с Чинмоем. Духовный лидер оказался довольно мстительным. «Он велел всем моим друзьям больше никогда не звать меня, потому что я должен был утонуть в темном море невежества из-за того, что оставил его». духовные вопросы по-прежнему продолжали волновать Сантану, но он больше не связывался с сомнительными религиозными деятелями, предпочитая музыкальные откровения. «В этой жизни моей работой было дать людям духовный экстаз посредством музыки. На моих концертах люди плачут, смеются, танцуют. Если они достигли духовной кульминации, я сделал свою работу». В 1985 году менеджер Билл Грэм в очередной раз вытащил старого друга из небытия, пригласив его выступить в сборном благотворительном концерте «Live Aid». Энергичное выступление доказало, что Сантана по-прежнему может считаться одним из самых впечатляющих концертных музыкантов современности. Теперь Сантану в качестве источника влияния называли такие разные артисты, как Принц и гитарист Кирк Хэммет из «Металлика». В рамках гастрольного тура летом 87-го Сантана побывал в Москве, где выступил на первом советско-американском фестивале «За мир во всем мире». Но самое интересное было впереди. Карлос Сантана оказался героем одного из самых невероятных возвращений в истории рока. В 99-м году при участии Эрика Клэптона, Лорен Хилл, Эверласт и других артистов он записал альбом «Supernatural». Никто не ожидал, что пластинка ветерана Вудстока разойдется тиражом 30 миллионов экземпляров и породит целых два хита – номер один «Smooth» и «Мария Мария». Триумф Карлоса Сантаны достиг пика на вручении 42-й ежегодной премии Грэмми 23 февраля 2000 года. В тот вечер Сантана и его альбом «Supernatural» выиграли награду в 9 номинациях. Но помимо всех продаж и наград, пластинка имела для умудренного опытом гитариста и высший смысл. Это мой личный призыв к людям. Помните свою божественную природу. Сантана, Абраксис, 1970-й. Рок-сцена Сан-Франциско конца 60-х служила ареной для любых радикальных экспериментов, чему доказательство ранние альбомы группы Карлоса Сантаны. Под цветастой обложкой знаменитого художника Матти Клаверна и названием, взятым из книги Германа Гесса, во втором альбоме коллектива скрывается такая же волнующая музыка. Латиноамериканская ритмическая тягучесть конгов, бонгов и тимбалос соединилась в Абраксис с электрогитарой, тяжелыми барабанами и завываниями органа Хэммонд. Непонятно, на какую полку музыкального магазина ставить этот альбом. Рок, джаз, афрокубинская музыка, сальса, джаз-рок. Но куда ни поставь, классика останется классикой. Сдобренная элементами рока короля сальсы Тито Пуэнте, песня «Ой, Como Va» и блюз-рок «Black Magic Woman» авторства британского гитариста Питера Грина из Fleetwood Mac навсегда прописались в радиоэфире каждой рок-станции мира. Растущее мастерство Сантаны доказывают парящие соло в «Samba Party» и «Incident in Nishabu». Но этот альбом – плод совместных усилий, одаренной команды, где каждый смог проявить себя. Грег Ролли со своими органными пассажами, ударная ритм-секция в лице басиста Дэвида Брауна, барабанщика Майкла Шрива и всех видов перкуссии, горящие глаза, беглые пальцы и вера в музыку не устаревают. Thank you. Thank you.